теперь расходитесь. Толпа с глухим недовольным ропотом отхлынула со двора. К Матвею Ивановичу подошел все еще бледный Лунев, дрожащим голосом произнес: «Ваше сиятельство, не знаю, какими словами и благодарить. Вы спасли жизни мне и моим подчиненным. Не могли бы вы дать для безопасности нам конвой хотя бы на первые полсотни верст обратного пути?» «Людей лишних на Дону нет», — жестко отрубил Платов. «Так уповайте на резвых коней и быстроту, с коей вы покинете нашу донскую землю. Рекомендую скакать во весь опор да в светлое время». И Платов думал: какая же маленькая песчинка, один человек в огромном море людском, что населяет Россию. Вот наложил на себя руки урядник Якушев, и те самые люди, что занимались его судьбой, разыскивали, докладывали самому императору Александру Первому, примчали из Петербурга сюда, на Дон, чтобы сорвать с него погоны, опоганить честь и славу героя войны, во время которой на карту были поставлены слова «Россия» или «Бонапарт». Пытались обрядить в полосатый арестантский халат. Все эти люди, кто через месяц, а кто и значительно раньше, забудут его. А человеческое море будет существовать и дальше. Но возьмет ли в нем когда-нибудь верх справедливость и то доброе отношение к человеку, о котором твердят нам духовники? И он тяжко вздохнул, понимая, что не сыщет на этот вопрос ответа. Я выигрывал и проигрывал сражения, отступал и наступал, обращал в бегство вражеские полки и дивизии, а вот храброго светлого человека Андрея Якушева защитить не мог. А царь даже мертвого негодяя, его мучителя барина Веретенникова, защитил через целое десятилетие после его гибели, и меня, слугу своего верного атамана Донского, не спросил, а надо ли это делать? Вечерний мороз замысловатыми узорами разрисовал окна его кабинета. Но наледь была еще слабой, багровое закатное солнце ее пробивало. Наступил тот час, когда атаман садился в возок и уезжал домой в имение, подаренное ему на хуторе Мишкин, что было расположено в верстах в пяти от войсковой канцелярии. Вошел мрачный, высокий, жилистый Спиридон Хлебников, угрюмо сообщил: «Лошади поданы, ваше сиятельство. Только там, в приемной, вас женщина одна дожидается». Платов поморщился и укоризненно заметил: «Спиридон, я же сказал, что никого не принимаю». «Ее вы примете», — мрачно возразил Хлебников. «Это Анастасия, вдова Луки Андреевича Аникина. У них в доме Якушев на постое находился». «Ее зови», — вздохнул Платов. «Для нее мои двери всегда раскрыты». Анастасия перешагнула порог и быстрыми мелкими шагами устремилась к нему. Была она в бархатной короткополой шубенке, уже порядком поношенной, в черных с блестящими застежками сапожках, подаренных Андреем после возвращения из похода. В темных сухих глазах горела немыслимая скорбь. Не спрашивая разрешения, она опустилась на стул, убитым голосом сказала: «Отец наш родной, батюшка Матвей Иванович, да что же это происходит на Божьем свете? Любаша скончалась». «Какая Любаша?» — Недоуменно привстал в своем кресле Платов и увидел, как задрожал подбородок у этой когда-то красивой, а теперь седой, совершенно увядшей женщины. «Любаша!»